Глава 27. Вы полагаете, пуганная ворона и куста боится? Сильно ошибаетесь. Сколько раз вашего покорного слугу молотили только потому, что у него не хватало здравого смысла заняться другим делом. Впрочем, достаточно, чтобы не покидать дом без оружия для самообороны. И достаточно, чтобы не терять бдительность. Вдруг кто-то еще раз вздумает похвастаться физической силой. Несколько лишних кружек эля не помешали мне заметить засаду, организованную на Макунада-стрит. Мне удалось это только потому, что улица в столь позднее время оказалась пустынной. Обитатели нашего славного города ощущают опасность за 1000 ярдов и заранее разбегаются, как мелкая дичь при появлении в лесу тролля. Движение на улице было не больше, чем в разрушенном здании по соседству с моим домом. Стояла такая тишина, что я не сразу обратил внимание на укрывшихся в засаде. Наконец, я уловил какое-то перемещение на противоположной стороне Макунада. Скрытно подобраться к противнику я не мог, поэтому, тихо отступив назад, избрал кружной путь. Неожиданно для самого себя я ощутил радостное возбуждение. Перспектива разбить несколько черепов весьма меня вдохновила. Вообще-то, это на меня не похоже, но на сей раз битва мне навязывалась. Если засада, конечно, не плод моего воображения. Я подобрался к парню сзади, распевая народный гимн крысюков. Насколько я знаю, они горланят всегда одну и ту же рабочую песню. Наверное, потому что у большинства из них нет никакой работы. Искусственный акцент и вполне натуральный пьяный рев притупили бдительность врага. Вместо того, чтобы подготовиться к бою, он просто обругал меня. Я, покачиваясь, приблизился к нему и врезал дубинкой точнёхонько между глаз. «Глимп!» — он отступил назад на полусогнутых. Я схватил его за ворот, бросил на колени и, скользнув за спину, завел под подбородок дубинку. «Все отлично, красавчик. Сейчас я отклонюсь назад, и ты узнаешь, что значит быть повешенным». Для убедительности и чтобы лишить его притока воздуха, я чуть-чуть усилил нажим. Теперь он будет думать только о том, чтобы как следует вдохнуть, и окажется более покладистым, если постоянно держать его на голодном кислородном пайке. «Ты все усек?» Он все усек и подтвердил это хрипом, для чего я чуть-чуть освободил ему дыхалку. «Вот и прекрасно. Начинаем следующий акт драмы, в ходе которого ты мне поведаешь, кто тебя послал, сколько дружков тебя сопровождают и где это они попрятались». Следует отдать парню справедливость. Он изо всех сил старался сохранить лояльность по отношению к своим корешам. Такое качество нынче нечасто можно встретить среди уличной шпаны. Прежде чем он сдался, мне пришлось чуть ли не придушить его. Парень сломался после того, как я прошептал ему на ушко: «Я считаю, что лучший вид блефа — его отсутствие. Если ты мне сейчас не поможешь, мне просто придется отловить другого парня». Блеф чистейшей воды. Он начал издавать какие-то звуки. Похоже, мне все-таки удалось уговорить его пойти на сотрудничество. Я чуть-чуть ослабил нажим дубинки и по-отечески посоветовал: «Тебе будет легче говорить на выдохе. Если ты этого не сделаешь, я могу рассердиться. Вы, ребята, потрепав меня прошлой ночью, полностью истощили мое терпение». Хоп! Я быстро придавил его, чтобы он и не думал о том, о чем вдруг начал думать. «Ну и кто тебя послал?» — спросил я, не прерывая процесса удушения. «Клиффер!» — с трудом прохрипел он. «Парень по имени Клиффер!» «Сюрпризы, сюрпризы!» — пробормотал я. «А он случайно не объяснил причину?» Последовал слабый хрип, означающий «нет, и это никого не колышет». Парень по имени Клиффер, видимо, отстегивал неплохие бабки. «А сколько твоих приятелей почтили меня своим появлением?» 7. «Семеро? Я польщен. Твой Клиффер очень высокого мнения о моей персоне». «Я тоже о себе крайне высокого мнения, но враги частенько не разделяют его». Мой приятель проклокотал нечто, видимо, принимая точку зрения моих врагов. Похоже, он слишком быстро приходил в себя. Пришлось его снова придушить. Увы, с возрастом мы становимся все нетерпимее. Мы тянули резину, пока я не выяснил, где прячутся его друзья и какова общая стратегия операции. Оказывается, они должны были захватить меня и доставить в логово босса. Мой дружок, Грэнш Кливер, продавец живого товара, вознамерился поболтать со мной. А что? Мне эта идея по душе. Так мы и поступим, хотя, быть может, не станем придерживаться его первоначального плана. Я еще раз придушил парня, и на этот раз достаточно сильно, чтобы он полностью отключился. Он очнется с головной болью, по сравнению с которой страдания, причиненные мне его бандой, покажутся милой безделицей. Забавно, но я не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести. Итак, я отправился в поход, вышибая по пути начинку из поджидавшей меня шпаны. Я разбивал им головы, пока это занятие не перестало приносить мне удовольствие. Интересно, как летописцы преступного мира опишут результаты побоища? Вдруг, претерпев в пересказе обычные преувеличения, они напутают тех, кто в будущем попытается стать на моем пути. Не исключено, впрочем, что никто этим легендам не поверит. Все почему-то считают, что тяжелую работу выполняет для меня Морли Дотс. Уложив самого низкорослого из всей команды, такой малыш наверняка гибрид, и, перебросив его через плечо, я направился в домик радости Морли. Иногда всем требуется дружеская поддержка.